Часть 5. Периоды с 9 по 12. В то время, как Макарий Итера стремился к своему богатству, забег приближался к заключительной стадии. Он уже достаточно пробежал, но дыхание Итера не сбилось. Одно дело школа, а сейчас-то в этом с 30 с лишним уж летнем теле откуда столько сил? Мелькает вопрос на подкорке Итера. Он более прозорлив, чем думает. Видит ли он сон? Может, и километра не пробежал? Да что там, может, не добежал стартовую прямую? Вроде в этом забеге счет идет не на расстояние пробега, а на что-то другое, метафизическое. Пытаясь избавиться от своих сюрреалистических мыслей, Итера бежит. Как бы то ни было, рано или поздно он добежит. Если есть что-то нескончаемое, то скорее уж оно будет из области снов. Опасных для жизни препятствий тоже нет. Достаточно держать темп, и, хоть и без первого места, он должен добежать. Мужчине забег начал надоедать, и он принялся в своем духе искать точку соприкосновения, условия компромисса, ожидать самого среднестатистического итога, не осознавая, что именно и это есть его оковы и узы. Компромисс Итера отложила вдруг появившаяся красотка. Красотка невероятна, словно собравшая в себе все возможные детали красивой женщины, которые Итера воображал. Как Нака Рииса во втором имидже, гламурная, но не без чистоты, словно цветок. Итера подыскивал сравнение, но не хватало слов. И эта красотка послала Итера воздушный поцелуй. Просто так, из баловства. Словно льнущие, ласкающие не только губы, но и все тело прикосновение губ. Богиня одновременно с появлением исчезла, будто из баловства. Захваченный совершенно врасплох, Итера не смог отреагировать. Его щеки алели, в паху билась кровь. В некотором смысле зарядка была завершена, но даже среди такой благодати в его голове была лишь обыденная реальность. «Надеюсь, жена этой сцены не увидела!» Итера бежит, по возможности облегшись в спокойствие. Никакой личной свободы. Что он сам, волнующийся о семье, что его меньший собрат в наипенисной форме. Какая еще богатая жизнь, если нельзя честно порадоваться этому поцелую? Ехидничает над собой Итера. Этого момента провидение не упустило. А этот славный мужчинка!» Чмак. На этот раз ощущение на плоти губ. Врасплох. Сначала красотка, теперь... это... Итера растерял остатки спокойствия. Он осознал, что перед ним был переодетый в бабу дядька. Заряд вмиг ушел в ноль. Итера бежал, а по щеке его катилась скупая слезинка. Мужчина чувствовал, как потерял что-то очень важное. Потеря в ментальной плоскости отразилась и на физическое состояние. Так любовно уложенное сокровище. Украшение головы, что являлось ничем иным, как верным его сотоварищем долгие годы, отправилось по ветру. «Мой парик!» От Ориги Рейдзи с дорожки Б внезапно бежал не туда. После чистого первенства непредсказуемый сход с дистанции. Почему-то он сделал крюк длиной в первый период и вернулся на дорожку. Черты лица заострились. Эмоциональный фон сошедшего с дистанции Рейдзи составляло раздражение. Он раньше всех заметил это. Рейдзи, берущий высочайший балл и на обследовании у окулиста. Появление на маршруте бесстыдно выставившей монструозную плоть на показ уродливой твари он засек еще до первого периода. С маршрута он сошел за тем, чтобы держаться от твари подальше. Превосходный навык принятия решений и сила ног обезопасили Рейдзи, но внутренне он был в ярости. Отвращение к самкам свербит в груди, побуждая к насилию. Этого импульса провидение не упустило. Ой, и этот славный ма... Чардж! Ах! За движениями Рэдзи невозможно было уследить. Вдруг возникший перед ним дядька в бикини равнялся для него жертвенному агнцу. Все-таки мужик сжимает как надо. Сфинктер, иначе как вратами рая не назвать, холодно усмехнулся Рэдзи. Одно он может сказать наверняка. Когда входишь сзади, мужская спина выглядит решительно артистичней. Счастливо! Пышущий семенем славный мужчинка от Ориги Рейти подмигнул попользованному дядьке и вернулся к забегу. Да, как уже пора догадаться, он гей. Рейти не удовлетворен и тем, что его ориентация все еще плохо признается цивилизацией, и тем, что не может найти идеального партнера. Сравнивая с вином, уже упоминалось, что хотелось бы зрелого, 30-летней выдержки. Короче, Рэдзи предпочитал чуть обвисшее, поросшее жирком тело за 30. Разумеется, одно только это его не порадует. У него есть экспертное мнение и по ощущению жопы в руках. Бедра, тренированные в годы старшей школы, времена наилучшего физического развития и в 30 с лишним щеголяют внутренней массивностью. А уж про размер хозяйства и говорить нечего. Как раз половой орган того, с дорожки А, которого бессознательно полапал Рейти, который только что чистым прыжком избежал личиночной туши мерзостной твари, вполне желанных свойств. И последнее. Голова. Рейти не терпит украшательств, пластических операций, брендовых вещей. Не терпит неприглядности людей, не желающих смотреть в лицо истинной природе, пытающихся приукрасить отдельно внешний вид. На помаженные, на фиксаторенные волосы – символ проблемы. Короче говоря, он любитель лысин. Вот такие у Рэйти притязательные критерии. Если решать без опасений недопонимания, правило «три страйка» равно «аут». Он отчаивается в обществе, не признающем его половых предпочтений, но отчаивается и в возможности найти любимого человека. Мир был для Рэйти темным-темным. Да и сейчас в прямом эфире стал полный мрак. Видимый мир вдруг заволокло тьмой. Он озадаченно протянул руку к лицу, и по пальцам что-то залохматилось. Это был Вик. Это была накладка, в смысле искусственных волос. Парик. Глаза Рэйти как магнитом потянуло. То есть, мужчина с дорожки А... Привычные звуки собачьего лая разбудили бонсая Сэндзю. Напрягший тяжелые ноги, он возобновил прогулку, но задумчиво склонил голову. А куда я, собственно, иду? К Сэндзю еще не пришел старческий маразм, но он болезненно забывал большинство вещей за время сна. И ладно, пойду, авось увижу. Однако, что за бродячая псина его разбудила? Сэндзю подкармливал бездомного пса с десяток лет тому назад. Пес к нему привязался, но в один прекрасный день взял и запропал. Не дело спать среди дороги, дед, а если переедут? Когда Сэндзю дремал в парке, пес обязательно подавал голос, хлестал хвостом по дорожке. Когда он исчез из района жительства старика, тот перестал сближаться с собаками. Не то чтобы храня верность, но решив, что вряд ли найдет животное, с которым будет ближе, чем с тем псом. Ему показалось, что только что прозвучавший лай походил на голос старого друга. Что, если пес преодолел время, чтобы предупредить его? Как бы то ни было, глаза Сэндзю под старыми очками просияли. Вернулся тот самый соколиный взор, что в войну высматривал цели в прицел. Расстояние до цели – 30 метров на глазок. Скорость его перемещения не позволяет вступить в конфликт. Так он упустил цель, решил Сэндзю и заторопился. «Давай и ты, дедушка, постарайся!» Пом! Даже не так. Прунь! На лысеющей голове два плотных ощущения. Дарованных явленной, подобно небесной деве, красоткой ощущений, аромата было достаточно, чтобы он позабыл собачий лай. Воспоминание былого. «Да я еще совсем не промах!» Мужественно воздет пенис. Не по возрасту обретший половое желание старик видит перед собой какого-то гея. «Пшел!» Ах! Однако движения клюкой хватило, чтобы отправить гея к небесам. Старик стариком, а умений хватало, чтобы затмить пубертатного в его-то годы красавчика. Разумеется, Сэндзю это безразлично. Из-за заднего прохода мужика остаточный кайф от той милашки испарился. И солнце уже спряталось. Сэндзю засобирался обратно домой, и ему предложил помощь прохожий ребенок. Девочка лет 8, возраст, как у его внучки. Они вместе свернули в сторону и прошли тротуар, а потом девочка помахала рукой и ушла. «Деда, как коленка!» Заставила вспомнить. Сэндзю от встречи с девочкой вспомнил, зачем пришел. Ну точно ведь, он вышел из дому за покупкой. Походка старика несколько ускоряется. Вспомнив свою цель, старик с видимым возбуждением повернул по тротуару обратно. Дунул с неба ветерок. На белой черте, протянувшейся вдоль дороги, плюхнулся... Парик? Рядом взвизгнул и раскатился шумным эхом звук тормозов патрульной машины. На момент несчастного случая на дороге Микума Масака бежал по дорожке Д. Бежал и бежал так, как, можно сказать со всей определенностью, ни разу в жизни не бегал. Он не отреагировал ни на вывернувшую из-за угла злобного вида псину, ни на вдруг появившуюся красотку, ни тем более на заголившегося гея, но рванул вперед при виде девочки на тротуаре. Девочка, что явилась Микуме Масака, умещалась в одно слово – «милая». Ему сжало сердце. Еще не знавшее взросление точеное тело, среднеполое строение лица, когда трудно отличить девочку от мальчика. Девственно чистое сердце, которое мир не совсем вписал в себя, не ведающее ни зла, ни предрассудков. Микума Масака влюбился во второй раз в жизни. Для него мужчины, женщины, геи, лесбиянки – создание из другого мира. Никакой разницы с инопланетянами. Ему бы даже хотелось, чтобы все они переселились на планету обезьян. Одни лишь юные девочки были для него правдивы и истинны. А еще вдруг появившаяся девочка чем-то неуловимо напомнила его первую любовь. В основном точное совпадение было по возрасту. Несмотря на вызванные возбуждением проблемы с дыханием, Микума Масака и заговорил с ней потому же, что его чувства возникли так ярко. Впрочем, со стороны он выглядел словарно-энциклопедическим извращенцем. Маленькая девочка убегает, толстяк преследует. «Опять ты за свое, кабан!» – бежит следом полисмен. «Спасите!» – маленькая девочка убегает, толстяк мычит. «Кабану место за стенкой свинарника!» Полисмен бежит. Толстяк удирает. Жизнь – замкнутый круг. Полисмен заметил, что орёт на самого себя из недавнего прошлого. Масака волей-неволей вспомнил школьную пору. Летний день, когда майка липла к потному телу. «Да, вот так же в тот день я удрал в свою комнату». Однако, какой бы ни была ситуация, способному вспомнить прошлое Масака, ох, как повезло. Бегущий по дорожке Е Кёёшира до сих пор не мог внятно осознавать себя. К примеру, где недавний солнечный вид? Прокатившись по грязи, он поднял голову, чтобы увидеть, как убегает безголовая собака. Это дурной сон. Потом он употребил женщину. Такая женщина даже задом не может подмахнуть без дозы. Прелести меньше, чем в глотке воды на марафоне. Бросил на дороге, ясное дело. Ощущение, что детали глубоко в голове сжались. Дзынь. Нет, это не то. Потом появился мужик средних лет в бикини. Дзынь. Искрит глубоко в голове. Кажется, водился когда-то в жизни с людьми такого сорта, понял Шира, делая очередной шаг к себе. Нет, это не то. Разумеется, от гея избавился без жалости. Вскоре муть попустила, пропал и заливавший все свет. Затемнение, мрак, потеря. Вместе с ощущением яростной силы в руке, с возвращающейся формой сознания Кюишира погружается в непроглядный мрак. Он многое потерял. Ему было невыносимо терять что-то еще, что почти было у него в руках. Сбавив скорость, Кюишира попробовал вспомнить хотя бы то, что было, когда он вышел из той двери. Повторяются просто слова, уже без понимания их смысла. За решеткой. Мнистия. Извещение. Отсрочка исполнения. Мужчина в черном костюме. Вакцина. Разобраться там. Разобраться. Но что собралось-то? У тебя ведь есть дело перед смертью? Так шептал черный костюм. Смерть. Слово «смерть» воскрешает мозг Кёишира. Да, смерть. И отец, и братья, и брат в родной деревне, и семья – всех довели до бедности предельной, смертной. Кто? Непонятно. Вот только в соучастниках того был он сам. Поведшись на понтовую телегу, уничтожил родню. Он сам. Кёишира. Ого, вспомнил? Со спины Кшира подходит человек в черном костюме. Получив неведомо какой по счету укол вакцины, Кёишира снова погрузился в сияние. «Скоро завертится дело, братан! Последний шанс! Не подведи!» Слова черного костюма напомнили Кёишира нечто забытое. Он давным-давно позабыл семью, братьев и всех остальных. Его психика распалась уже настолько, что непонятно, что она вообще есть. Для нынешнего Кёишира определено только одно слово – месть. «Вот так! Давай, убей их всех!» Зачем лишний раз говорить? Он перебьет все, что попадет в поле зрения. Данс макабр безымянной копелии. Последний одиночный забег киллера стартовал.